Глава 10. Первый выход в роли Дебры Мейс напомнил мне, что жизнь похожа на пирамиду из кубиков. Если хотя бы одна деталь не на своем месте, весь мой мир может рухнуть. На следующий день я выбросила из головы разговор с шерифом и проехала последний отрезок пути. В Джексон, штат Вайоминг, я прибыла с почти пустыми карманами. На последнем баке бензина объехала 5-6 мотелей, пытаясь договориться о бартере. Комната взамен на услуги горничной. Я обещала себе больше не связываться с уборкой, но была середина мая. Учебный год близился к концу, а на то, чтобы подтвердить личность Дебры Мейс, уйдет какое-то время. Если я буду ночевать в Кадиллаке, на этом плане можно поставить крест. В итоге на мои условия согласился владелец лосиного домика, что недалеко от улицы Флэт Крик Драйв. Мне даже удалось выторговать себе небольшое жалование. Одно я знала точно. Если все получится, мне нужно придумать, как меньше походить на Блю и стать похожей на себя. Проходя мимо зеркала, я каждый раз видела дешевую подделку. Если я сама не верила в свою ложь, что уж говорить о других. Блю однажды сказала, что лучший способ слиться с толпой — растолстеть. Поэтому я купила 3 упаковки мини-пончиков по 6 штук. Такие я ела на завтрак в средней школе, пока тренер по плаванию не посоветовал набирать свою норму калорий из чего-то более полезного. Я не меняла цвет волос, регулярно осветляя и подкрашивая корни в золотисто-медовый блонд. Около месяца я придерживалась строгой диеты, поглощая ночью пиццу, пончики, картофель фри и пиво, пока не начинала подташнивать. За 3 недели удалось набрать 9 килограммов. Глядя на свое красное опухшее лицо, я хотела плакать. Вскоре полнота компенсировала светлые волосы, и я перестала привлекать внимание мужчин. С каждым килограммом я становилась все менее заметной. Прибавив килограммов 12, я подала заявление на получение водительских прав штата Вайоминг. Чтобы подтвердить личность, использовала карточку соцстрахования и свидетельство о рождении Дебры Мейс. Затем снова сдала письменный экзамен, едва набрав проходной балл. Через несколько дней прошла и тест по вождению. С ним я справилась лучше, хотя был неприятный эпизод, когда я не откликнулась на новое имя. Оформив документы, сотрудница дорожного департамента отправила меня к фотографу. Я сходила в туалет, вынула голубые линзы и встала в очередь. Фотограф на мои документы даже не взглянул. Права обещали сделать через 2-3 недели. Конверт пришел через 2,5 недели. Каждую минуту ожидания я мучительно размышляла о том, что мой обман вот-вот разоблачат, и меня обвинят в убийстве, которого я не совершала. Забирая почту, я была готова найти в ней не права, а ордер на свой арест. Но нет. Дебра Мейс. Рост 1,65 м, 67 килограммов, глаза голубые, волосы светлые. Только на фотографии глаза карие. Потребовался еще месяц на превращение в Дебру Мейс, с которой я могла жить. Я покрасила волосы в каштановый цвет. Много лет подряд я ежемесячно осветляла корни, и с меня достаточно. Голубые линзы хранились в футляре. Я все еще питала надежду, что когда-нибудь достойный человек заглянет мне в глаза и поймет, какая я на самом деле. Вряд ли такое случится, если у меня будут глаза фарфоровой куклы. Я отказалась от диеты сумоиста сразу после первого визита в дорожный департамент. 10 килограммов я сбросила быстро, а вот с последними 5 пришлось побороться. В мотеле, как гласила мигающая неоновая вывеска, был бассейн. В помещении всегда стояла жара, и запах хлора витал в сыром воздухе, комком застревая в горле. Три грибка вольным стилем, поворот, толчок ногой и еще три грибка. Вот и один круг. После 11 вечера бассейн закрывался для постояльцев мотеля, но у меня был ключ. На 100 кругов уходило 20 минут. Я вспомнила, как в 14 лет плавала в водохранилище Ваки, думая, что оно принадлежит мне одной. Плавание в крошечной бетонной коробке бирюзового цвета не приносило ни чувства свободы, ни воодушевления, только напоминало о том, во что превратилась моя жизнь, и что я сижу на конвейере, который несет меня прямиком под пресс для мусора. В юности я верила, что все возможно. Мир казался таким большим и доступным. Протяни руку, и он твой. Жаль, я не протянула руку, когда был шанс. Лето в Джексоне выдалось солнечным и теплым. Вдали поблескивали горные вершины. После работы я гуляла по знойному городу, пытаясь забыть о комнатах, в которых только что убирала. Иногда шла в бар или кафе и притворялась очередной туристкой. Тем летом я почти не откладывала деньги. Но на жизнь хватало. Один раз я даже потратилась на приличную стрижку. Парикмахер покрасил меня в песочный блонд, сделал косую челку и обрезал волосы чуть выше плеч. Теперь я не была похожа ни на одну из версий Блю. Однако ни Таню Питц, ни Амелию Кин я тоже в зеркале не увидела. Я стала совершенно другой. Решила, что это и будет Дебра Мейс. Я снова отправилась в дорожный департамент и заявила, что потеряла водительские права. В бланк я внесла лишь одно незначительное изменение. Поставила галочку напротив карих глаз вместо голубых. Приятно было избавиться хотя бы от одной неправды. Две недели спустя, когда пришло новое удостоверение, моя трансформация завершилась. Теперь я была готова сделать прыжок из сферы клининга в сферу образования. Но когда, наконец, наступил август и близилось начало учебного года, я растеряла весь энтузиазм. Чтобы работать в школе, требовалось пройти государственный экзамен. Блю получила свой сертификат в Огайо, а не в Вайоминге. Ее заботила только проблема с отпечатками пальцев, а про государственную аккредитацию она позабыла. Я великодушно списала ее ошибку на недосмотр. Однако в глубине души все же спрашивала себя, не подставила ли меня Блю намеренно. Даже если я снижу планку ожиданий и буду претендовать на должность помощника учителя, экзамен мне все равно не сдать. Так что я расширила горизонты и нашла маленькую частную школу в городке под названием, я не шучу, Реклюз, штат Вайоминг. Реклюз. С английского. Отшельник, затворник. Школа финансировалась Джоном Алленом Кэмпбеллом, самым именитым гражданином Реклюза. В городке, где ничего не производят и ничего не происходит, в крошечном здании школы негде было разместить учителя третьего и четвертого классов. Я отправила измененное резюме Блю по электронной почте, и всего через несколько дней меня пригласили на собеседование. В тот день была сильная жара. Я надела скромный сарафан и практичные туфли, вроде тех, которые, как я полагала, могла бы носить учительница, дающая уроки акварели. Я выехала заранее, чтобы произвести хорошее впечатление. Кадиллак превратился в сауну на колесах, и даже вентилятор не спасал положение. Я наблюдала, как бесится стрелка, не справляющегося с жарой термостата. Пришлось сделать несколько остановок, чтобы дать двигателю остыть. Оставался еще час до назначенного времени, когда я съезжала с шоссе в город. От превращения в город-призрак его отделяло очень немногое. Я нашла заправку со станции техобслуживания и рассказала о проблемах с машиной. Механик по имени Гил сделал мне строгий выговор за то, что я не проверяла уровень жидкости. Ценное замечание. Залив электролит в аккумулятор Кадиллака, Гил показал мне, как добраться до начальной школы Джона Аллена Кэмпбелла. Директор Уолт Коллинз сидел за письменным столом в кабинете размером с чулан. Похоже, давным-давно, когда в этом городишке еще жили состоятельные люди, здесь была комната для горничной. Черт! А вдруг дом принадлежал семье директора Коллинза? Тот явно перешагнул пенсионный возраст, и я гадала, насколько крепко он держится за свою работу, потому что другие желающие занять его пост вряд ли найдутся. Последние 6 месяцев я провела в таком напряжении, что теперь не могла ясно видеть ситуацию. Едва войдя в дверь, я должна была догадаться, что Коллинз в отчаянии и готов нанять кого угодно. Увы, когда ты в бегах, живешь словно в тумане. Гудение нервов заглушает звуки внешнего мира. Однако люди верят тому, чему хотят верить. Коллинз увидел хорошенькую молодую женщину в поисках работы, порядочного, честного педагога, намеренного пожить в тишине и покое маленького города. «Что привело вас в эту профессию, мисс Мейс?» «В детстве я ненавидела школу». «Надо говорить правду, когда возможно». «И хотели достучаться до детей, которые сопротивляются образованию, как и вы когда-то?» — спросил директор Коллинз. «Да, именно». «Я вижу, вы 5 лет проработали в начальной школе в Акроне, Огайо». «Да». «И получили диплом преподавателя в Кливлендском государственном университете». «Вперед, викинги!» Потом я пожалела об этой фразе. Речь идет о команде «Вайкингс» из Кливлендского государственного университета, выступающей в лиге NCAA. «Вы фанат футбола?» «Не особенно». «В вашем резюме нет рекомендаций. На прежнем месте работы были какие-то проблемы?» «Боюсь, эта тема весьма деликатная. Я прошу вас сохранить услышанное в тайне, независимо от того, наймете вы меня или нет. В Акроне я вышла замуж. Мой муж... он не очень хороший человек. Уходя, я никому не оставила свой новый адрес. Пока могла, жила на сбережения, старалась не пользоваться кредитными картами, чтобы не выдать себя. Надо говорить правду, когда возможно». «Он жестоко с вами обращался?» — спросил директор Коллинз, сочувственно подняв брови. Я кивнула, будто произносить такое вслух слишком больно. «Ясно», — сказал директор Коллинз, снова подняв брови. «Мой муж умеет убеждать. Если вы позвоните в мою прежнюю школу, уверена, ему тут же передадут, откуда был звонок. Я проработала там 5 лет. Думаю, это о чем-то говорит». «Жаль, что вам пришлось такое пережить». «Все в прошлом», — сказала я. «Пусть там и остается». Разговор нуждался в смене темы. Пришла пора пустить в ход мой единственный козырь. Я порылась в рюкзаке, вытащила карточку с отпечатками пальцев и протянула ее через стол директору Коллинзу. «Полагаю, вам это понадобится для проверки личности». «Вы во всеоружии», — заметил Коллинз. «Хочу соблюсти формальности». Директор уставился на карточку, словно не зная, что с ней делать. «Мы не можем платить много», — сказал он. «Я понимаю». «А молодой женщине здесь особо нечего делать. Вы же отдаете себе в этом отчет?» Я никогда не отличалась амбициозностью. Едва произнеся эти слова, я вдруг поняла, сколько возможностей теряю. «Самая большая ложь, которую я когда-либо говорила. «Вы приняты. Приступайте в понедельник». Я изобразила волнение, которое он хотел увидеть, чтобы не начать во мне сомневаться. Наша встреча стала настоящим театральным представлением. Чем лучше мне удавалась роль, тем больше я ненавидела спектакль. Однако я получила то, что мне было нужно. Достойную работу, деньги, новую жизнь. «У вас есть жилье?» — спросил Коллинз. «Немедленно начну искать». «Вы можете пока остановиться или даже поселиться насовсем в маленькой квартирке в нашем цоколе. 150 в месяц». Я согласилась, не глядя. Нужно было экономить. Учитывая все произошедшее после смерти Фрэнка, у меня выдался отличный день. Тем не менее, я отдала бы все на свете, чтобы снова стать собой, кем бы это я ни была.